Аня, расплакавшись, бросилась к двери и захлопнула ее за собой, да так, что даже противни, висевшие на стенке, сочувственно задребезжали, и вихрем помчалась через переднюю и вверх по лестнице. Донесшийся сверху грохот свидетельствовал, что дверь комнатки в мезонине была захлопнута с той же яростью. «Ну, не завидую тебе, Марила, что ты будешь воспитывать это», — сказала миссис Рэйчел с неописуемой торжественностью. Марила открыла рот, чтобы произнести какие-то слова извинения или возмущения, но то, что она сказала, оказалось необъяснимым для нее самой как в ту минуту, так и впоследствии. «Тебе не следовало насмехаться над ее внешностью, Рэйчел». «Марила, уж не хочешь ли ты сказать, что есть оправдание этой кошмарной вспышке, свидетелями которой мы только что стали?» — спросила миссис Рэйчел раздраженно. «Нет», — сказала Марила медленно, — «я не пытаюсь оправдать ее. Она вела себя ужасно, и мне придется поговорить с ней об этом. Но мы должны принимать во внимание некоторые обстоятельства. Ее никогда не учили тому, что правильно, а что нет. А ты действительно была слишком жестока к ней, Рэйчел». Марила не смогла удержаться от этой последней фразы, хотя опять удивилась самой себе. Миссис Рэйчел поднялась с видом оскорбленного достоинства. «Да, я вижу, Марила, что мне придется быть очень осторожной в выражениях после того, как деликатные чувства сирот, вывезенных неизвестно откуда, стоят здесь на первом месте. О, нет, я не сержусь, не волнуйся. Мне слишком вас жаль, чтобы у меня еще могло оставаться какое-либо чувство раздражения. Вам придется нелегко с этим ребенком. Но если бы ты приняла мой совет, чего ты, я полагаю, не сделаешь, хотя я воспитала 10 детей и похоронила двоих, ты поговорила бы с ней хорошей березовой розгой. Я думаю, это был бы самый действенный язык в общении с таким ребенком. Я догадываюсь, что характер у нее такой же пламенный, как и ее волосы. Ну, до свидания, Марила. Я надеюсь, ты время от времени будешь заходить ко мне, как обычно. Но не жди, что я скоро появлюсь здесь, где можно подвергнуться подобного рода обращению и оскорблениям. Для меня это что-то новое». И миссис Рэйчел с достоинством выплыла из комнаты, если только можно сказать так о толстой женщине, которая всегда ходит в развалку. А Марила с очень серьезным выражением лица направилась в мезонин. Поднимаясь по лестнице, она тяжело размышляла о том, что же ей следует предпринять. Она испытывала немалый ужас при мысли о сцене, которая только что произошла. Как досадно, что Аня выказала такую вспыльчивость именно перед миссис Рэйчел Линд. Неожиданно Марила с тревогой и укором отдала себе отчет в том, что чувствует больше унижения перед соседкой из-за того, что произошло, чем огорчение по поводу такого серьезного недостатка в Анином характере. И как наказать ее? Дружеский совет — наказать березовыми розгами, о замечательном действии которых должны были свидетельствовать все дети миссис Рэйчел, не привлекал Марилу. Она не представляла себе, что может бить ребенка. Нет, необходимо было найти какой-то другой способ наказания, чтобы заставить Аню осознать всю серьезность ее проступка. Марила обнаружила Аню, лежащей лицом вниз на постели. Она горько плакала, совершенно не обращая внимания на то, что грязные ботинки пачкали чистое покрывало. «Аня», — сказала Марила без суровости в голосе. Ответа не было. «Аня», — строже повторила она, — «сейчас же встань с кровати и послушай, что я тебе скажу». Аня сползла с кровати и села на стул, стоявший рядом. Лицо ее опухло и было мокрым от слез. Она упрямо не поднимала глаз. «Хорошо же ты ведешь себя, Аня, и не стыдно тебе?» «Она не имела никакого права называть меня некрасивой и рыжей», — отвечала Аня с упреком. «Ты тоже не имела никакого права впадать в такой гнев и говорить с ней подобным образом. Мне было стыдно, ужасно стыдно за тебя. Я хотела, чтобы ты была мила и вежлива с миссис Линд, а вместо этого так меня опозорила. Я совершенно не понимаю, почему тебя так задело, когда миссис Линн сказала, что ты рыжая и некрасивая. Ты сама это не раз говорила. Но ведь это большая разница, когда вы говорите что-то о себе и когда слышите это от других, — отвечала Аня со слезами. Вы можете знать, как вы на самом деле выглядите, но не можете не надеяться, что другие думают иначе. Вы, наверное, считаете, что у меня ужасный характер, но я ничего не могла поделать. Когда она все это сказала, что-то поднялось во мне и стало меня душить. Да я просто должна была наброситься на нее. В хорошем же свете ты себя выставила, должна я сказать. Миссис Линд будет что рассказать о тебе повсюду. И она расскажет, не сомневайся. Это ужасно, что ты так вышла из себя, Аня. Но вы только вообразите, что вы почувствовали бы, если бы кто-нибудь сказал вам в лицо, что вы тощая и некрасивая, — оправдывалась Аня в слезах. Давнишнее воспоминание неожиданно ожило в памяти Марилы. Она была еще совсем маленькой, когда услышала, как одна из ее теток сказала о ней, обращаясь к другой родственнице: «Жаль, что она такое невзрачное, некрасивое создание». Мариле было уже 50, когда она, наконец, смогла забыть об этих, так ужаливших ее словах. Я не утверждаю, что миссис Линд была права, говоря о тебе все то, что она сказала, — признала она мягче. Рэйчел слишком прямолинейна, но это совсем не извиняет твоего поведения. Она незнакомая женщина, намного старше тебя и, к тому же, моя гостья. Вот три достаточных повода, чтобы ты отнеслась к ней с уважением. Ты же была грубой и дерзкой, и... В голову Мариле пришла спасительная идея наказания. Ты должна пойти к ней домой и сказать, что очень сожалеешь о своей вспышке, и попросить прощения. «Я никогда не смогу этого сделать», — сказала Аня решительно и мрачно. «Вы можете наказать меня любым способом, Марила. Можете запереть меня в темном сыром подвале, где живут змеи и жабы, держать там на хлебе и воде, и я не буду жаловаться. Но я не могу попросить миссис Линд простить меня. У нас нет обыкновения запирать людей в темных сырых подвалах», — сказала Марила холодно. «К тому же их нет и в Аванлее. Но извиниться перед миссис Линд тебе придется, иначе ты останешься в своей комнате до тех пор, пока не скажешь мне, что готова это сделать». «Значит, мне придется остаться здесь навсегда», — сказала Аня скорбно, — «потому что я не могу сказать миссис Линд, будто жалею о том, что я ей сказала. Как я могу это сделать? Ведь я не жалею. Я жалею, что огорчила вас, но рада, что сказала ей все. Это было огромным облегчением. Я не могу сказать, что я жалею об этом, если я не жалею, правда? Я даже не могу вообразить, что жалею об этом».